Глава 14. Я, честно говоря, думала, что рассказывать мне будет тяжело, но главное — начать. И будто все, чем я жила последние 2 года, уходит вместе со словами. Даже легче становится дышать. И такое впечатление, что я сбросила 2 килограмма. Марат слушает молча, продолжая рассматривать реку и город. В общем, я согласилась выйти за Сергея, а он вытащил отца и замял это дело. Заканчиваю я свой рассказ. И это был одновременно худший и лучший день в моей жизни. Почему? Марат, наконец, поворачивается и смотрит на меня. Я узнала, что беременна, прямо перед росписью. Нервно усмехаюсь. И я хотела все бросить и сбежать, но... Свою часть договора Сергей выполнил, и я должна была выполнить свою. Месяц назад отец умер. Соболезную. Говорит Марат, и это звучит не как дежурная фраза, а очень искренне. «И ты месяц планировала свой отъезд?» «Да», — киваю. «Хотела сразу же сорваться с места, сразу после похорон посадить Киру в машину и ехать как можно дальше. Но надо было подготовиться, чтобы он нас не нашел. Только Сергей далеко не дурак, хоть и маньяк. Он прекрасно понимал, что теперь козыря у него нет. Дело на покойника обратно не откроешь». Охрана не сводила с меня глаз. Я потихоньку переносила вещи в багажник, собирала наличку, сделала карту на левого человека, чтобы можно было оплачивать каршеринг. А дальше ты знаешь. Приехала в Москву и столкнулась на дороге с тобой. «А тебе не кажется, что все это очень странно?» — спрашивает Марат. «Наша встреча?» — уточняю я. «Это прямо кто-то свыше постарался», — улыбается он. «Нет, я про историю с твоим отцом. Для твоего мужа просто звезды сошлись. Он получил женщину, которую хотел, которая при других обстоятельствах никогда не была бы с ним. Знаешь, пожалуй, я покопаюсь в той истории. Я сама много думала об этом. Наверное, каждый день на протяжении последних 2 лет. Но подобная авария может случиться где угодно, если не соблюдена техника безопасности. Только вот с отцом подобная ошибка никак не вязалась. Но он не любил об этом вспоминать, поэтому я не настаивала. «Ты думаешь, что Сергей может быть в этом замешан?» Спрашиваю я. «Но ведь там люди погибли!» Качаю головой. «Это же кем надо быть? Если Сергей все это организовал только ради того, чтобы я вышла за него, кажется, меня тошнит. И я не хочу, чтобы Марат копался в этом деле. Отца уже нет. А если наши предположения окажутся правдой, то я не смогу с этим жить». «Уж лучше оставаться в неведении, чем знать, что тебя обвели вокруг пальца, как полную идиотку». «Марат...» Голос меня подводит. «Марат, я же думала, что спасаю отца. Я была в каком-то трансе тогда. Если бы я отбросила эмоции и начала думать...» «Лада, не надо себя съедать». Он делает шаг ко мне и вытирает большим пальцем единственную слезу, побежавшую по моей щеке. «Прошлое изменить нельзя, но можно построить будущее, в котором не будет твоего мужа и всего, что с ним связано. А представь, если мы сможем доказать, что ЧП было организовано им. Тогда он сядет и точно тебя не будет беспокоить. Пока мы не уверены, рано строить настолько далеко идущие планы. Сейчас надо развестись и официально установить отцовство Марата. Поехали за Кирой», — говорю я, цепляясь за мужской локоть, как за спасательный круг. «А ведь так и есть. Держа Марата под руку, я чувствую себя в безопасности. Не плечо оказалось спасительным, а локоть. Мы молча идем к машине, под тихий звук радио едем к Лере. Я устала за эти дни, но это приятная усталость. Небольшая цена за свободу, будто свет в непроглядной тьме и готова идти на него даже из последних сил. Компания Леры и Златы успела присоединиться Юле, пока нас не было». И она, увидев нас, сразу начинает ворчать. «И зачем глухому телефон?» — спрашивает у Марата. «На беззвучном оставил», — отвечает он. «Есть новости?» «Сбросила тебе на почту», — говорит Юля. «Как ты и просил, тезисно, но на всякий случай прикрепила все, что нашла. Вдруг захочешь какой-то момент подробнее узнать». «Юлька, а можно ли откопать материалы уголовного дела?» Марат многозначительно смотрит на нее. «Если нужны будут деньги для этого...» «В общем, мне надо узнать фигурантов этого дела». «Знаю я одного мента», — подумав, кивает Юля. «Причем полковника. Он мне должен, так что не думай, что откажется, да и денег не возьмет». «Хватит о делах», — вклинивается в разговор Лера. «Сейчас будем обедать, а ваша история отбивает весь аппетит». Она накрывает на стол, пока я снова вношу в Юлин телефон все, что помню о задержании отца. Марат прав, надо все выяснить, хоть и не хочется. Тогда против Сергея у нас будет не просто козырь, а самый настоящий Джокер. За обедом говорим на отвлеченные темы. Лера рассказывает, чем сегодня занимались дети. Злата ее дополняет, а мы больше молчим, только киваем и улыбаемся. «Завтра привезешь мне эту сладкую булочку?» Лера берет руку Киры, которая попросилась ко мне на руки. «Мы с ней отлично подружились». «Не сомневаюсь», — замечает Марат. «Но завтра мы не приедем. Вроде бы все дела пока закончены, так что остается только ждать». «Удачи вам», — искренне желает Лера. «Уверена, что все у вас получится». «Спасибо». В порыве обнимаю ее, передав Киру Марату. «Я думала, что мне придется одной все тянуть, что я буду прятаться всю оставшуюся жизнь, а у меня такая группа поддержки. Ты не одна и больше не будешь», — заверяет меня Лера. «И сражаться лучше, чем прятаться. Держи меня в курсе». Я киваю и сажусь в машину, помахав ей через лобовое стекло. Поддержка — это очень важно. Важно не чувствовать себя одиноко в этой борьбе. И ведь бывает так, что рядом много людей, а все равно как будто один. Одиночество в толпе — это точно про последние 2 года. А сейчас такие прекрасные люди меня окружают, что я чувствую себя полной сил и ресурсов. И мы одержим победу. «Ты завтра на работу?» Поворачиваюсь к Марату. «Нет, я завтра с вами», — отвечает он. «Я вообще-то в отпуске 2 года не был, имею право. Я хочу, чтобы Кира привыкла ко мне, хочу узнать ее лучше». Улыбаюсь, продолжая рассматривать Марата. «Да, у них еще многое впереди. И хоть могло показаться, что Марат как будто равнодушен, но я понимаю, что ему нужно привыкнуть, осознать. Пустые слова — не его стиль». И вот теперь, когда все юридические вопросы запущены и набирают обороты, он хочет получше узнать дочь. «Лада, ты так на меня смотришь?» Не может Марат подобрать сравнение. «Как на идола, как на икону. А мне хочется сказать только одно — ты мой герой. Правда, не знаю, надо ли ему это. Может, влюбляюсь в тебя снова?» Смеюсь, хотя все внутри замирает в ожидании ответа. «А может, ты и не переставала?» Заехав во двор и остановившись, Марат поворачивается ко мне. «Конечно, не переставала. Как можно забыть и разлюбить такого человека? Необычного, харизматичного, немного эксцентричного. Такого встретишь, и все остальные мужчины будут проигрывать ему по всем фронтам. А ты, Марат, мы перебрасываемся вопросами, которые остаются без ответов. Ты меня хоть немного любил, а сейчас у тебя кто-то есть?» «Есть». Кивает он, не зная, что этим разбивает мне сердце. «Работа, кроме которой я 3-й год ничего не вижу». Вот же, не мог по-другому ответить. Но сердце от его слов будто снова склеили.